Глава 22. Последняя рассеянность Жака Паганеля. 18 марта, через 11 дней после того, как Дункан отплыл от острова Табор, показались берега Америки. А на следующий день яхта бросила якорь в бухте Тальгакуана. Она вернулась сюда после пятимесячного плавания, во время которого, строго придерживаясь 37-й параллели, обошла вокруг всего земного шара. Участники этой достопамятной, не имевшей прецедента в летописях клуба путешественников экспедиции, побывали в Чили, в Пампасах, в Аргентинской республике, на Атлантическом океане, на островах Тристана-Кунья, в Индийском океане, на Амстердамских островах, в Австралии, в Новой Зеландии, на острове Табор и в Тихом океане. И усилия участников этой экспедиции были не бесплодны. Они возвращали родине моряков, потерпевших крушение на Британии. Ни один из отозвавшихся на призыв Гленарвана храбрых шотландцев не поплатился жизнью. Все они, живые и невредимые, возвращались в свою старую Шотландию. Эта экспедиция напоминала те битвы, которые в древней истории назывались битвами без слез. Пополнив свои запасы, Дункан двинулся вдоль берегов Патагонии и, обогнув мыс Горн, пошел по Атлантическому океану. Ни одно путешествие не протекало более благоприятно. Яхта казалась доверху нагруженной счастьем. На борту больше не было тайн. Все было ясно, не исключая и нежных чувств Джона Манглса и Мэри Грант. Впрочем, нет, было нечто и непонятное, и оно не давало покоя Макнапсу. Почему Паганель всегда так герметически застегивал свои одежды и укутывался по самые уши в свое кашне? Майору не терпелось узнать, чем вызвано это странное причуда. Но надо сказать, что, несмотря на все расспросы, все намеки, все подозрения Макнапса, Паганель так ни разу и не расстегнулся. Да, не расстегнулся даже и тогда, когда Дункан пересекал экватор, и смола, которой были залиты пазы палубы, растопилась от 50-градусного зноя. «Он так рассеян, что воображает себя в Петербурге», — говорил майор, видя, как Паганель кутается в широчайший плащ, словно стоял такой холод, когда ртуть замерзает в термометре. Наконец, 9 мая, через 53 дня после выхода из бухты Тальгакуана, Джон Манглс заметил маячные огни мыса Клир. Яхта вошла в канал Святого Георга, прошла через Ирландское море и 10 мая была в заливе Клайд. В 11 часов утра Дункан бросил якорь у Думбартона, а в 2 часа ночи его пассажиры, приветствуемые громким «Ура!» корцев, уже входили в Малькольмский замок. Так, значит, было суждено, что Гарри Грант и его два товарища будут спасены, что Мэри Грант будет обвенчана с Джоном Манглсом в старинном соборе Святого Мунго. Суждено, что Роберт станет таким же бравым моряком, как Гарри Грант и Джон Манглс, а также и то, что он будет работать вместе с ними при помощи Гленарвана над осуществлением проекта капитана Гранта. Но было ли суждено Паганелю умереть холостяком? По-видимому, нет. Действительно, наш ученый после всех своих героических подвигов не мог не стать знаменитым. Рассеянность его производила фурор в светском обществе Шотландии. Географа вырывали друг у друга, и он прямо-таки не был в состоянии побывать везде, куда его приглашали. Тогда-то одна милейшая 30-летняя девица, никто иная, как двоюродная сестра майора Макнапса, особо несколько эксцентричная, но добрая и еще прелестная, влюбилась в чудака-географа и предложила ему руку и сердце. В руке этой был миллион, но это обходили молчанием. Паганель далеко не был равнодушен к нежным чувствам, питаемым к нему мисс Арабеллой. Однако высказаться он не решался. Посредником между этими двумя сердцами, созданными друг для друга, явился майор. Он даже сказал Паганелю, что женитьба — это та последняя рассеянность, которую географ мог бы себе еще позволить. Но странно, Паганель в замешательстве никак не мог вымолвить решительного слова. «Разве мисс Арабелла вам не нравится?» — не раз спрашивал Макнапс. «Что вы, майор, она очаровательна!» — восклицал Паганель. «Даже слишком очаровательна! И, признаться, я рад был бы, если бы этого очарования в мисс Арабелле было поменьше. Мне бы хотелось найти в ней хоть один недостаток». «Успокойтесь», — отвечал майор. «Недостатки найдутся, и не один. У самой безупречной женщины есть свои недостатки. Итак, Паганель, это дело решенное?» «Не смею», — отвечал Паганель. «Но скажите же, мой друг, почему вы колеблетесь?» «Я недостоин, мисс Арабеллы», — отвечал неизменно географ. Так на этом он и стоял. Наконец, однажды настойчивый майор так прижал географа, что тот, правда, под большим секретом, поведал ему нечто, что было бы очень на руку полиции, если бы ей когда-нибудь понадобились приметы нашего ученого. «Вот что!» — восклицал майор. «Да, это так!» — подтвердил Паганель. «Но какое же это может иметь значение, мой достойный друг?» «Вы так думаете?» «А наоборот, благодаря этому вы еще более необычны. Это является добавлением к вашим личным достоинствам. Это делает вас естественным в своем роде человеком. А о таком именно муже и мечтала всегда Арабелла». Сказав это, майор с невозмутимо серьезным видом вышел, оставив Паганеля в мучительной тревоге. Между Макнапсом и Арабеллой произошел короткий разговор. Через две недели в Малькольмском замке с большой помпой праздновалась свадьба Жака Паганеля и мисс Арабеллы. Жених был великолепен, но все же застегнут на все пуговицы. Невеста восхитительна, и тайна Паганеля так и осталась бы навсегда погребенной, если б майор не поделился этой тайной с Гленнерваном. А тот не рассказал бы о ней Элен, а Элен, в свою очередь, не шепнула бы об этом миссис Манглс. Одним словом, тайна дошла до миссис Олбинет, а тут уж стала общим достоянием. Паганель во время своего трехдневного пребывания у Маори был татуирован. Татуирован от ног до самых плеч. На груди у него была изображена геральдическая птица киви, раскинувшая крылья и впившаяся клювом в его сердце. Это и только это приключение Паганеля причинило ему большое горе. Он никогда не простил новозеландцам своей татуировки. Она же была причиной того, что он, несмотря на многочисленные приглашения, так и не вернулся в родную Францию, хотя очень жалел об этом. Ученый боялся, как бы географическое общество в лице своего свежетатуированного ученого-секретаря не подверглось насмешкам карикатуристов и газетных острословов. Возвращение капитана Гранта на родину было отпраздновано шотландцами как событие общенародного значения. И Гарри Грант стал самым популярным человеком во всей Древней Каледонии. Сын его, Роберт, сделался таким же моряком, как и он, как капитан Джон Манглс, и под покровительством Гленнервана работает над осуществлением отцовского проекта по созданию шотландской колонии на островах Тихого океана.